Глава 18. Навестить Таню у него ночью все же получилось, а вот оставлять бесконтрольную реальность, чтобы встретиться с Виктором или Мариной, Андрей не рискнул. В комнате с ним находилось слишком много лишних глаз, и кто-то что-то мог заметить. Сейчас это было бы не к месту. Он всерьез рассматривал вариант еще затемно в предрассветной мгле создать портал и переместить через него себе в помощь из Рея кого-либо из золов своего рода и отряд дружины, но, подумав, решил, что справится втроем. В крайнем случае всегда можно будет ретироваться, так что портальная площадка подождет. Нормально поспать в холодной, но при этом душной комнате, в компании с мужиками, храпящими, пахнущими перегаром и пускающими из-под одеяла злых духов, не получилось. Поэтому, проснувшись, Ол Рей не поленился наложить на себя исцеление, мигом ощутив бодрость и прилив сил. С любопытством посмотрел на тихо сопевшего по соседству княжича. Каково-то ему в столь босяцких условиях отдыхать. Понятно, не сахар, но держится не хуже настоящего гремшика. Будить товарищей землянин не стал, спустившись в столовую одним из первых. Впрочем, в гостиничных номерах уже повсеместно слышались звуки просыпающихся людей. Основные празднования начнутся ближе к полудню, однако с утра тоже будет чем развлечься. Орнис, Дик и Гремшик, разумеется, не настоящие, присоединились к Анду, когда тот уже все необходимое им троим для завтрака успел заказать и даже оплатить. «Ничего», — подумал землянин. «Будущий князь потом возместит. Я хочу, чтобы дядя перед смертью узнал, от чьей руки он получил возмездие», — сказал Алик, понизив голос, чтобы сидевшая позади от него четверка охотников ничего не расслышала. «Сумрачное обличье я сниму». «Думаешь, я буду возражать?» Немченко отодвинул от себя сковородку с наполовину съеденной яичницей. «Наоборот, всецело одобряю». К тому же, когда увидят законного наследника, многие не станут спешить на помощь к узурпатору. И капитану тоже лучше предстать самим собой, только не забывай, что у твоего дяди может иметься амулет восстановления. Или ты забрал? Попаданец чуть не употребил слово «спер», но вовремя себя остановил. Нет, не все. Княжич, по примеру наставника, ел не спеша. «У него точно имеется, как и у тетушки». «Я помогу, если что», — кивнул Рэй. «Не нужно, Ант, пожалуйста. Его должен убить я и только я. Не ты и не Жермин». Немченко сделал вид, что согласился. Хотя, понятно, допустить гибель подопечного княжича он не мог и по-любому решил вмешаться, если вдруг что-то пойдет не так. На улице они застали двигавшийся в сторону замка и ратуши людской поток, в который с трудом втиснулись. Зато потом оставалось только подчиниться этому течению. Сидевшая впереди Ол Рея на плечах отца девочка едва не хлестнула адепта тени в глаз веточкой, когда подгоняла свою двуногую лошадку. Ему в последний момент удалось откинуть голову. «Хороший ребенок», — пробормотал попаданец под нос. Как такие толпы народа смогли разместиться между храмом и ратушей, для Немченко оставалось загадкой. Тем не менее, по факту, пара-тройка тысяч человек не только находила себе место, но и производила броуновское движение от прилавков с уличной едой до групп циркачей, развлекавших собравшихся в разных частях площади. «Вон там подходящий уголок». Капитан пожал локоть Олу Рею и показал глазами в сторону трактира Обжора, сбоку от которого имелась коновесь, на данный момент пустующая. «Там и толчинят, и трибуна отлично видна. Зато вид на помост для казни скрыт стеной, никто там стоять не пожелает». «Кроме нас», — хмыкнул Немченко, соглашаясь. «Кроме нас», — серьезно подтвердил Жермин. Привыкшему ходить сумрачными путями Андрею оказалось не так легко пробиваться через толпу. Хотя шедший впереди мастер меча ледоколом чистил путь для него и идущего следом княжича. Тут еще и приобретенный гонор благородного Ола то и дело толкал отвесить какому-нибудь задевшему адепта трех стихий простолюдину смачную оплеуху. Тем не менее, все обошлось, и приятели добрались до выбранного места. «Эй, пацан!» — окликнул землянин бойкого мальчишку с лотком, где лежали румяные пирожки. «Что там у тебя?» «Вот зайчатиной». Юный торгаш поднырнул под бревном коновизи и оказался перед потенциальными покупателями. «По 4 бора за штуку, 7 за 2. А это с капустой. По 3 бора за штуку, 5 за 2. «Над же», — усмехнулся мысленно попаданец. «А здесь тоже знают толк в маркетинге». Мясную сдобу, даже выглядевшую аппетитно, у уличных торговцев он никогда не покупал, даже в родном мире. Ну а здесь тем более, мало ли чье мясо внутри могло оказаться. Купил 6 пирогов и поделился с товарищами. Все 3 есть не хотели, но так меньше привлекут внимание. У уже Орниса Дика при себе имелся небольшой бурдюк с разбавленным вином. И, пуская его по кругу, они не спеша стали расправляться со сдобой, ожидая появления на трибуне князя, его семейства и свиты. Наконец, спустя почти час, раздался восторженный слитный вопль собравшихся на площади людей, когда на трибуну в сопровождении 5 гвардейцев поднялись князь Рошер, его жена, сын, ровесник Алика, и еще каких-то 2 вельможи. «Скоты!» — высказался княжич. Вначале Андрей подумал, что он имел в виду родственников, но затем заметил, с каким презрением лжегремшик смотрит на ликующую толпу. «Лишь бы не принялся устраивать расправы над всеми подряд», — подумалось ему. «Такое может плохо кончиться». «Люди как люди, Алик», — сказал наследнику землянин. «Ладно, все примерно так, как мы и предполагали. Нет смысла в наших планах что-либо менять. Жермин?» «Да, Урей», — согласился капитан. «Быть тебе генералом и конетаблем», — улыбнулся Немченко и, прикоснувшись ладонями к спинам товарищей, перешел с ними в сумрак. На их исчезновение никто не обратил внимания. Взоры всех присутствующих в этот момент переместились с трибуны на помост, куда по знаку князя, уже вытащив из клети, поволокли первую жертву палачей. Ей оказался тот самый Дравин, казначей и любовник бывшей правительницы. Перенос на трибуну Немченко осуществил за спиной расположившихся на деревянных креслах правителей княжества. Алик и Жермин скинули с себя сумрачное обличье, чтобы княжич предстал перед подданными в своем настоящем виде, извлекли клинки и выжидательно посмотрели на Ола Рея, взявшего на себя командование актом возмездия узурпатору и его приближенным. Накануне Немченко поинтересовался у Алика, не будет ли ему жаль тети и кузена, на что получил в ответ гримасу ненависти, исказившее лицо беглеца. Все тогда стало понятно, и больше эту тему землянин не поднимал. «Готовы?» — задал он риторический вопрос и извлек из ножен клинок. «Тогда действуем!» Тройка мстителей вышла в реальность и мгновенно атаковала сидевшую в креслах родню Алика и ее свиту. Ол Рэй махнул мечом, который со свистом врубился в латника, стоявшего позади княгини, разрубив его чуть ли не пополам от предплечья до живота. Краем глаза Андрей успел заметить, как княжич клинком отрубил голову своему дяде, а затем по самую рукоятку вбил кинжал со спины под ребра тетки. В это время Жермин расправился с кузеном своего подопечного и обоими сановниками. Второго вельможу мастер меча прикончил, когда Ол-Рей отрубил по локоть руку следующему княжескому гвардейцу. Охранников осталось 3. На внезапную атаку ушло всего несколько секунд. «Да падение!» — закричал один из остававшихся гвардейцев, пытаясь привлечь всеобщее внимание. «Да куда там?» — толпа шумела так, что его крик просто потонул в громком гуле. Все смотрели на то, как помощники палача привязывали бывшего казначея к дыбе. «Князь!» — выкрикнул Жермин, приводя в чувство торжествующего Алика. Тело Ола Рошера окутало облако брызг водяного восстановления, и он воскрес из мертвых. Валявшаяся на досках трибуны отрубленная голова узурпатора и такая же одновременно появившаяся на плечах миг назад мертвого тела выглядели весьма сюрреалистично. Но попаданец видел в новом мире и более необычные явления. Так что такой картины его давно не смутить. Алик не растерялся и отсек узурпатору голову по новой. Жермин и Олрей тоже не бездействовали. Они накинулись на оставшихся гвардейцев и расправились с ними в два счета. Все же, когда мастера мечей работают в паре, эффективность просто потрясающая. Правда, к досаде Андрея он смог забрать лишь одну тень из трех возможных. Капитан оказался быстрее. «Немедленно остановите казнь!» — во весь голос потребовал княжич, поднимая над собой взятой за волосы левой рукой обе головы узурпатора. «Я, Ол-Алик, по древним законам и обычаям являюсь князем Обринским и велю освободить моего казначея!» Вообще-то держать Дравина и дальше на денежных потоках Алик не собирался. Но сейчас это было совсем неважно. Площадь замерла, будто на стоп-кадре. Длилось это недолго. Тут же покатились шепотки, постепенно перераставшие в громкие голоса. «Ол-Алик!» — слышалось. «Сын Аремии, княжич! Князь Рошер убит!» Стоявшие вокруг помоста и в оцеплении площади стражники, горцевавшие на улице, ведущей к замку два десятка верховых гвардейцев, расположившиеся у помоста десяток олов разного пола и возраста, все рефлекторно сделали движение к трибуне. На их лицах читалась растерянность, и Немченко хорошо понимал, почему. Король умер, да здравствует король, в смысле князь. Вступать в бой за уже убитого правителя? Наверное, они бы так и сделали. Вот только убийцей оказался никто иной, как законный наследник. Так что, нападать на него? Притом в толпе уже раздались и нарастали приветственные крики. Народу, по большому счету, было без разницы, кто восседает на троне из рода Обринских. Зато они все стали свидетелями событий, о котором можно потом рассказывать детям и внукам. Тем не менее, поскольку на площади находилось немало магов, чьи намерения пока оставались неясными, Ол-Рей активировал сразу два самых мощных из имевшихся при нем артефакта защиты 10 уровня. «Разве я должен повторять?» Княжич протянул руку в сторону помоста, где палач и его помощники прекратили крепление Дравина к дыбе, но и не поспешили свою жертву отпускать. «Немедленно отпустить казначея!» На последнем слове от волнения у Алекса несолидно прорезался виск. Палач отмер и что-то сказал помощникам. Те шустро принялись отвязывать Дравина. Так и получилось, что первым признавшим власть князя Алика оказался заплечных дел мастер. После первых напряженных минут, последовавших за смертью узурпатора, сомнений в удачном завершении задуманного плана у Андрея не осталось. «Княжич!» — обратился к молодому Улу Обрину один из стоявших у трибуны магов, седой адепт воды. Андрей распознаванием определил в нем 4-й ранг и ступень. «Мы готовы вас приветствовать», — сказал почему-то за всех. Да, есть такой недостаток у клятв на родовом камне. Невозможно предать свой род, но вот переметнуться от одного его представителя к другому, как говорится, всегда пожалуйста. Та же Ола Паная всегда может поддержать Анда против Джисы или, наоборот, Джису против Анда, не рискуя лишиться дара. Впрочем, подобный вариант Андрей всерьез даже не рассматривал. «Присягу лучше принимать, сидя на своем законном троне», — напомнил он Алику. Вместо почты, телефона, телеграфа в этом мире первым делом требовалось взять под контроль замок и родовой камень. Собственно, трое мстителей об этом и договаривались, планируя сегодняшнюю операцию. «Жду вас в тронном зале», — сказал новый князь, обратившись к Олам. «Пальтий!» — позвал высокого мужчину у постамента. «Остальных преступников велю казнить. Праздник продолжается!» После своих слов Князь следом за капитаном прикоснулся к Олу Рею, и все переместились с ним в замок. Правда, сразу попасть в главные апартаменты с тронным залом не получилось. Мощный световой амулет выкинул всех троих из сумрака перед высокими дверями в коридоре основного здания крепости Обрин. Понятно, здесь никто еще не знал о произошедшем на площади у ратуши. Княжича, стоявший у стен караульной, почему-то не признали, а вот Джермина сразу же. «Капитан!» — почти одновременно воскликнули оба гвардейца. Андрею сейчас никакие защитные амулеты особых препятствий создать не могли. Но вот протащить по сумрачному слою своих спутников сквозь преграду светового артефакта не менее чем 9-го уровня адепт тени бы не смог. Но дело шло к тому, что это и не потребуется. «Ронес, Гвид, приветствуйте вашего князя!» Мастер меча посмотрел на Алика. «И пропустите нас в его апартаменты!» «Капитан!» — караульные обменялись взглядами. «Но князь Рошер...» Их прервал новый правитель. «Узурпировавший власть мой дядя уже мертв! Как мертвы мои тетя и кузен! Подчиняйтесь новому конетаблю, генералу Жермину, или вы завтра же будете казнены!» За время своего пребывания Немченко еще не приходилось даже слышать о столь высоких воинских должностях для простолюдинов. Полковники знал, были, да и то командовавшие городскими ополчениями или служившие в военных управлениях королевских канцелярий. А вот чтобы неодаренный получил генеральское звание, Ол Рэй услышал впервые. Что ж, за мастера меча он мог только порадоваться. Солдаты раздумывали недолго. Сразу видно, не столько молодой князь, сколько уверенный вид будущего конетабля их убедил. Жермина, видать, знали как человека слова. Такой начальнику делиорской разведки точно пригодится. «За мной!» — скомандовал генерал караульным. «Зачем они нужны?» — мелькнула у Андрея мысль. Но тут же понял ответ, когда увидел, что встречавшимся в коридоре княжеских апартаментов чиновникам и слугам ничего объяснять не потребовалось. Все как-то сразу понимали, что власть сменилась. Вместо тронного зала Алик первым делом навестил княжеский кабинет. «Где печать, Голет?» — спросил он у вошедшего из приемной испуганного секретаря, пожилого простолюдина, изображавшего столб, когда неожиданные визитеры проходили мимо его стола. «Где моя печать?» — повторил более доходчиво. На столе и в выдвижных ящиках он ее не обнаружил. «Она у меня», — пролепетал разодетый, как истинный придворный щеголь мужчина. — Князь распорядился заверить ряд документов, только они еще не готовы. Министр сборов сказал, что к вечеру. — Неси сюда! — молодой князь опустился в хозяйское кресло и улыбнулся. — И не бледней. Я помню, матушка была тобой довольна. Полагаю, и дядя мог на тебя положиться. Ты честен, а значит, пригодишься и мне. Секретарь закивал, как болванчик, и выскочил в приемную. «Вы собираетесь оставить его в должности?» — удивился Жермин. «Посмотрим», — пожал плечами Алик, и, забирая у быстро обернувшегося Голета печать, жестом предложил своему другу Олу Рэю и наставнику занять места в креслах у стола. «Ан, знаешь, я только сейчас осознал, что у нас получилось». Все делал как во сне, как будто бы происходящее было не со мной, а с кем-то другим. Ант. «Со мной тоже иногда такое случалось», — кивнул землянин. «Словно смотришь на себя со стороны, да?» «Да, именно так. Ант, я тебе этого никогда не забуду», — серьезно пообещал молодой правитель. Подобным клятвам Немченко безоговорочно не верил. Даже несмотря на относительную молодость, в жизни ему пару раз приходилось сталкиваться с предательством со стороны самых близких людей. А уж подобных неприятных историй, которые происходили с другими людьми, знал столько, что целую книгу мог бы написать. Однако и сказанное Аликом сейчас не было пустым звуком. Просто не нужно возникшую дружбу, как и многое другое, пускать на самотек. «Я всего лишь немного помог», — скромно заметил благородный Ант. «Главную работу все же выполнил ты, и сделал это очень впечатляюще. Тут вижу огромную заслугу твоего наставника. Как же ты ловко и быстро сумел расправиться с теми, кто пытался лишить тебя наследства. Нет, правда, не ожидал столь умелых действий». Немченко не сильно-то и покривил сейчас душой, ну, разве что самую малость. И не зря. Он заметил, что его слова приятны обоим, и князю, и новоиспеченному генералу. Благодарность благодарностью, но лучше пусть еще встреча с Олом Рэем вызывает у них приятные ассоциации. А что может быть приятнее, чем напоминание о личных героических поступках и удачных моментах жизни? «Ол Рэй, я тебе обещаю, что ты всегда найдешь у меня помощь и поддержку», — с пафосом произнес князь Алик Ол Обрин. «Если же что-то случится серьезное, то и пристанище. Мой замок считай своим домом. Сейчас я объявлю тебя другом княжества, и мы обязательно устроим большой пир». «А вот этого не надо», — засмеялся Орый. «Прости, Алик, но, честное слово, мне пока не до пиров и увеселений. Если позволишь, я тут немного у тебя сегодня еще погощу, да через пару часов отправлюсь дальше. Обещаю, что вскоре прибуду к тебе в гости».